эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 18 июня 2019 года, вторник. Мы в виртуальной студии находимся в составе Алексей Орлов, ведущий, и Олег Лизунков. Здравия тебе, Олег! Здравия, Алексей! Здравия, уважаемые радиослушатели Народного славянского радио! Приятно опять выходить в эфир и сообщить что-то новенькое. Еще заявлен Виктор Медведев, но вот буквально перед самым нашим началом появилось срочное сообщение в его сторону прибыть на место действия, и он отправился в командировку. Так что он в пути. Пожелаем ему доброго пути, чтобы сегодня было гладко и все хорошо. Но тебе придется, уж извини, одному отдуваться за двоих. За себя, так сказать, и за того парня. Будем стараться. Итак, напоминаю нашим радиослушателям и зрителям, что мы следим за проектом «Хочу жить на Земле». Это один из проектов, вот Олег очень активный участник, один из создателей, вдохновителей. У нас есть еще второй проект, где тоже Олег у нас участвует, это Нижний Новгород. И мы вот за этими двумя проектами следим, наблюдаем, скоро тоже и Олег Бажин у нас будет выступать. И сегодня мы поговорим о том, что вот произошло за последнее время в проекте «Хочу жить на Земле». Такой отчет по проекту, что было сделано, какие были удачные, неудачные моменты. Почему неудачные, вот я тоже рекомендую об этом сказать, потому что если мы говорим только об удачах, а неудачные забываем, то в этом случае кто-то будет наступать на те же самые грабли и тем самым будет оттягиваться вот возможность решения проблем. Поэтому если у тебя есть какие-то помимо удачных предложений и представлений случившегося, как чем-то поделиться, что было сделано, и вот это вот делать не надо, ты об этом тоже можешь сказать. Вопросы и реплики, напоминаю, мы принимаем на сайте Народного славянского радио, slavradio.org. Славрадио пишется одним словом, латиницей. Там есть беседка-чат. Если вы зарегистрированы, это один раз делается, то можете писать сообщения, реплики, комментарии, ну и также общаться с своими друзьями. Или же у нас еще есть канал в YouTube, youtube.com/slavradio. Славрадио пишется после этой слэш, этой такая косенькая черточка. И тоже пишется одним словом, латиницей. Ну вот теперь давай начнем с тобой разбирать по отчету, что же было сделано и к чему мы подошли на сегодняшний отчетный период в формате «Хочу жить на Земле». Да, это очень интересно. Прямо информация, так сказать, прет. И хотелось бы, конечно, поделиться. Поскольку Виктор сегодня действительно в командировке, поэтому первую информацию, конечно, дам то, что мы декларировали и заявляли год назад на первой встрече с тобой, Алексей, с нашими радиослушателями на Славянском радио о создании первого в России малого агрокооператива. И тогда мы получили, так сказать, некоторые такие отклики или даже, назовем это, комментарии, ну что вы там опять очередной глупостью занимаетесь и так далее. Поэтому за этот период, что сделано по созданию малых агрокооперативов, как было заявлено в теме, как новой формы жизни на Земле, было такое очень интересное название. Должен вам сказать, что найден интересант, проект запустился несколько месяцев назад, и сегодня он находится в стадии уже предпроектной и проектной проработки. А географическое месторасположение первого малого агрокооператива – это Калужская область. Хорошо, так, один плюсик поставлен. Что еще интересного? Касательно трудностей, которые произошли до такого вот позитивного момента, как создание первого агрокооператива, были, конечно, безусловно, и переживания, был такой вакуум в содействии, скажем так, вакуум в понимании того, как это так, такой вот замечательный проект, вот, значит, который тянет за собой развитие территории, этого не может быть. И вот в основном сталкивались с негативными с негативными эмоциями, но каждая негативная эмоция, как мы знаем, порождает вектор противодействия. И нам это придавало силы, и нас поддержали. А если мы говорим, что поддержали нас, это значит поддержали и всех радиослушателей нашего славянского народного радио, потому что проект начинает жить, и мы будем скоро снимать видео, показывать, значит, какие идут работы, и этот проект потянет за собой развитие сельскохозяйственных территорий, где будет достаточно большая возможность поучаствовать и крестьянско-фермерским хозяйством, либо тем людям, которые захотят заниматься крестьянским фермерским хозяйством или сельским сельскохозяйственной деятельностью в статусе кооператива, поскольку в МАКе, в малом агрокооперативе, мы будем уже планируем разные цехи, цех переработки разной сельхозпродукции. То есть задача такая, развитие сельхозтерритории будет связано с тем, чтобы с выращиванием, так сказать, сырья и сдачей этого сырья на такой вот, скажем так, комбинат. И здесь вот в этом и есть конкретика, в этом есть польза как для самих, значит, участников вот этого проекта малого агрокооператива и людей, которые к этому могут примкнуть и иметь, так сказать, возможность работы и дополнительного заработка, так и, конечно, для нас, как представителей уже такого вот цеха, такого завода. Ты мне вот что скажи, все-таки со многими людьми тебе приходилось общаться и с точки зрения поиска земли, где это можно делать, с точки зрения тех, кто готов как-то поддержать финансово, может быть, там помочь разработать какие-то планы. И были ли случаи, когда вроде бы приходит такой улыбающийся человек, весь там наш, весь такой прям вот за державу, за объединение, за там общинность, а когда начинаются какие-то серьезные дела, то он показывает совсем другое лицо и совсем другие зубы вместо того, что показывал при первых встречах? Безусловно, пришлось лично общаться, но мы вот посчитали, порядка 120 звонков и 120 с человеками, с интересантами мне приходилось общаться, и здесь приходилось развенчивать определенные мифы. А мифы такие, да что, так сказать, вот у нас вот тут мед надо делать, здесь вот надо ходить, там мы вот пошли, березовый сок собрали, там 70 человек и так далее. Но это как разовая акция прекрасная, она замечательна, но она укрепляет лишь только боевой дух. А когда вопрос поставился как? О круглогодичном производстве, о круглогодичном источнике дохода, который сможет обеспечить семью или целое поселение, а здесь возникает жесткий конкретный алгоритм действий без всякой философии, без всяких эмоций, а значит, это вот это первое, вот это второе, вот это третье. Первое – это должна быть сельскоземлевладельцы, владельцы земель сельскохозяйственного назначения, и нужно вступать было в договорные отношения для того, чтобы понимать, какую культуру, значит, на этих землях можно выращивать, в каком объеме ее выращивать надо, как нужно, где брать семена. Это не те семена, когда мы там, зачем нам племенные семена, зачем нам на лицензионные. Мы работаем только на лицензионных семенах. Значит, к нам присоединился член ассоциации Наталья. Она выиграла президентский грант. И уже несколько лет у нее самый мощный, этого я не знал, мощный банк в мире по, значит, семенам и клубней монокультуры. Я сейчас ее пока не называю, когда мы вернемся уже к доходным поселениям, тогда эту тему раскрою более подробно. Поэтому нет понимания, на твой вопрос, нет понимания в 90% случаев, что круглогодичное производство, круглогодичный источник дохода – это действительно производство, если мы говорим об аграрном секторе, на базе сельскохозяйственных культур. Вот такое понимание приходилось очень долго и муторно объяснять. Были ли такие так называемые сыны Остапа Бендера, которые вот приходили, все у них как бы схвачено, везде деньги есть, все, земли есть. А когда касалось суть до дела, то оказалось, что это просто разговоры и ни о чем. Дам такой обзор. Очень хороший вопрос, Алексей, благодарю тебя за этот вопрос. Здесь две категории лиц, которые обращались за эти 8 последних месяцев. Первая категория лиц – это действительно люди, которые болеют за свое место, где они проживают, за ту землю, которую хотят обрабатывать, но нету денег, нету возможности, там какой-то чеснок, допустим, растет. И вот, то есть денег нет. На самом деле ситуация, она с этой точки зрения, у этой категории людей, она печальная, но есть порывы, есть энергия к тому, чтобы искать эти источники дохода. И вот здесь, когда то там уток надо 1000, вот мне рассказывают, 1000 уток можно развести и так далее. Но когда начинаешь разбирать всю цепочку, а где рынок сбыта, кто конкретный покупатель конечного продукта, здесь тоже человек сталкивается с разочарованием. И мы приходим к пониманию, вот для этой категории собственников земли или людей, желающих своим трудом как-то поучаствовать, что это действительно предприятие, здесь нужны знания, здесь нужны технологии, здесь нужны специалисты, здесь нужна квалификация. И что это коллективный труд? Это коллективный труд группы людей. Сегодня даже есть, если даже предлагают деньги, то деньги без специалистов, без квалификации, они не могут быть освоены. Поэтому перехожу ко второй части той категории, которые, да, приходили, вот буквально недавно был разговор: Олег, давайте, вот у вас тут дело пошло, вот есть, так сказать. Я говорю: хорошо, так, на каких условиях, каким? То есть начинаю задавать вопросы. И получается, что сегодня у людей, которые владеют определенным капиталом, естественно, он обесценивается, естественно, хотят куда-то, но сегодня уже Форекс и все остальные вот эти вот быстрые истории капитализации денег на уровне 30 или 50% годовых, они уже не работают. Они не работают или, скажем так, очень трудно работают. И здесь, конечно, обращения были, но это вопросы, которые окупаемость 2 года. Поэтому, если кто согласен на окупаемость 2 года, 2,5 года, поэтому, поскольку алгоритм нужно выдерживать предпроектные, проектные работы от 2 до 5, а то и до 6 месяцев период строительства, получается 4-5-6 месяцев, если такой вот наш объект крупный. То есть это год, это год. И одновременно еще на стадии проектирования уже начинаешь работать над сбытом продукции. То есть, по сути дела, нет фундамента, а ты уже работаешь над сбытом продукции, а это люди, это затраты, это нужно платить заработную плату. И, по сути, у нас за год был проработан рынок сбыта, и мы сумели убедить нашего интересанта, что вот есть рынок сбыта, все, поговорили. И тогда он говорит: ну хорошо, 2-3 года окупаемость, это хорошие показатели. И, так сказать, посодействовал. Но для него, для нашего интересанта, был мотив не только окупаемости за 2-3 года своих денег, их дальнейшая капитализация, но также было понимание, что будут предоставлены рабочие места, развитие сельхозтерриторий под сырье, то есть будут расти несколько крестьянско-фермерских хозяйств. По сути, история, как было вот в славянстве раньше, да и Китай сейчас по этому пути идет, поселкообразующее предприятие, оно за собой развивает крестьянско-фермерские хозяйства. Поэтому были и такие вот обращения, когда есть землевладелец, но нет понимания, нет структуры. И есть обращения, когда обращаются и просят, значит, так сказать, взаимодействия вот на обороте 2-3 года. Ну ладно, хорошо, давай теперь по самой идее напомним, что имеется в виду, какие, может быть, претерпели изменения и какие-то там составляющие той первичной идеи, и что сейчас мы имеем. Ну, собственно говоря, теперь я могу перейти к тому проекту, который непосредственно курирую, непосредственно мы заявляли его как доходное поселение, так и создание автономного значит, создание экопоселения с автономным источником дохода. Или можно переиначить создание автономного источника дохода для участников проекта «Хочу жить на земле» в экопоселении. То есть сегодня убеждать, что переезд за город никого уже не нужно. Это я рассказывал и на прошлом отчете. Это уже тренд, но направление. Что такое? Это направление. То есть такое направление уже, оно довольно устойчивое. И есть понимание, точнее анализ рынка показал, что северяне, то есть люди, которые отработали на севере, это Апатиты, это Нерюнгри, это Мурманск, это Владивосток, значит, уже пенсия есть, какие-то средства накопленные. И у этой категории людей остро стоит вопрос, куда переехать. И, как правило, идеи, мысли направленные в теплые места. То есть это Сочи, это Крым и так далее. Но когда опять стоит вопрос, что делать и на что жить. И тогда возникает, а как работа опять? Нет этого, нет того, нет. И вот здесь, конечно, ваше, Алексей, Народное славянское радио, кто меня слушает, как раз мы нашли решение такого вопроса, ответы на постановку таких вопросов, что делать и на что жить. И вот это вот наша тема. Были выбраны два место, это Ярославская область, 250 километров от Москвы, Гавриловский район, деревня Исаково. Мы долго делали экспертизу и этого земельного участка, и землевладельца. Кстати, там из Брюсселя, из Бельгии, бельгиец приехал, москвичи там чуть дальше разводят бизонов, что интересно. То есть место очень красивое, потрясающее. Но самое главное, что структура, география расположения земли, она показывает, что вот идет, если представить слева направо, вот они 10 гектар идут под создание поселения, поселка, по 15 соток. Значит, дальше, дачка заканчивается, то есть сегодня на дачке можно производить регистрацию, и начинается прямо в притирку земли сельхозугодий. И порядка 40 гектар, даже больше, там около 60 гектар идут земли сельхозугодий. И дальше, за землями идет, так сказать, промка, и как раз там, где будет стоять вот этот завод по переработке монокультуры. И вот, чтобы найти эту такую монокультуру, потребовалось время, потребовалось дружиться с президентом ассоциации, пришлось изучить порядка 40 хозяйств, которые работают в России, и, в общем-то, у каждого практически успешный опыт, но не у каждого есть цех по переработке. Поэтому очень интересная монокультура. И вот таким людям, например, с севера или из республик, которые хотят поближе сюда вот уже к Москве переезжать за заработком, а тоже проблемы с работой. Вот мы, это как раз тот выход, тот вариант, когда человек получит и поселение, значит, и если захочет работу, либо дивиденды, то есть и свой агробизнес, где мы будем выполнять, так сказать, функцию, значит, сельскохозяйственных работ по всему циклу. С гарантированным урожаем и с гарантированным выкупом полученного урожая. Ну вот до этого слово монокультура в проекте «Хочу жить на земле» не звучало. Сейчас у тебя прозвучала монокультура и гарантированный урожай. Ну вот, на мой взгляд, сельское хозяйство всегда, так или иначе, оно, конечно, стабильно в чем-то, но оно зависит от климатических условий, зависит от многого чего, связанного с жизнью нашей самой земли. И поэтому, когда кто-то говорит, я вот гарантированно там вот обещаю столько-то, столько-то, я так начинаю немножечко почесываться, когда про сельское хозяйство идет разговор. Так что мне нужно понять, что за монокультура и почему вот ты так гарантированно смело слово произносишь. Да, да. Пришлось к этому прийти, и оказывается, есть такая монокультура, причем наши садоводы ее хорошо знают и считают это за сорняк, которая выдавливает борщевик. Вот. А эта монокультура называется топинамбур. либо земляная груша в переводе, либо земляное яблоко. То есть это растение, которое, скажем так, ну пускай будет растение, ладно, которое показало себя эффективно и, значит, там же в северных регионах, показало эффективно себя в южных регионах, показало себя эффективно и в средней полосе России, и в Саратове, и в Владимире, и в Ярославле, значит, при разных, значит, температурных режимах, и практически, если соблюдать технологию возделывания этой культуры, то меньше 30-40 тонн практически нигде не было замечено. Так, хорошо. Ну, топинамбур топинамбуром, как говоришь, как сорняк, он многим известен, такие желтенькие цветочки, похожие на маленькие подсолнухи высокие. А что из этого топинамбура можно сделать? Значит, очень интересная история, что можно сделать из этого топинамбура. Оказывается, ну, кто-то знает, конечно, но из него получается достаточно широкая линейка продукции. Но начнем с первой такой вот конечного продукта. Это биоэтанол, это топливо для, значит, для моторов, для автомобилей, как добавка, как само топливо, очень высокое октановое число и на порядок выше, чем, значит, пшеница, из которой пытаются производить, и есть заводы. И даже есть ролик, где Дмитрий Анатольевич Медведев поручает Сергею Чемизову обратить внимание на производство топинамбура для, значит, производства биоэтанола. Это вот одно из направлений, которое можно использовать, значит, вот эту вот монокультуру. Второе направление, тоже не менее значимое, я бы даже сказал, стратегически значимое и полезное, и нужное, необходимое для человека, в особенности для тех, кто страдает сахарным диабетом. Это производство из клубней и растительной массы топинамбура инулина. Сегодня мы знаем, что инсулин закупается за границей по цене 6, если я не ошибаюсь, 6 условных единиц за 1 грамм. Так вот, производство инулина, это заменитель вот сахара, да, такой, это второе направление, которое, но это все крупные проекты, требующие серьезного финансовых вложений, но тем не менее, вот даже Академия наук разрабатывала, СССР разрабатывала большой бизнес-план по производству, значит, из топинамбура инулина. Третье направление – это то, что интересует и быстро окупается как раз вот за 2 года. И сегодня вот раздаются звонки: Олег Александрович, давайте взаимодействовать. Вот, но мы должны понимать и происхождение капитала, и нацеленность позитивную, значит, интересантов. Это производство из клубни топинамбура сиропан, который заменяет полностью сахар, и порошка топинамбура, из которого производится уже мука в кондитерку. И практически те конфеты, вот, которые сегодня льют, бывает непонятно что, можно работать на вот заменители сахара. Вот советую, практически в Москве и в регионах нет, есть рекламу, как бы не посчитать, что это реклама, есть в одном магазине, вот просто «Вкусвилл», вы зайдите, купите, бутылочка стоит 225 рублей, топинамбура, возьмите, дорого, очень дорого, безусловно, конечно. Вот. Но если капнуть в чай, в кофе, вот мужчины многие не любят кашу, но если капнуть даже вот ложечку, то вкус потрясающий, вкус просто необыкновенный. Вот домохозяйки знают эту, в общем-то, культуру, то есть вот этот вот сироп, практически безграничное применение, и в несладкий йогурт можно капнуть. То есть очень вкусно, очень потрясающе вкусно, просто рекомендую. Соответственно, чипсы можно делать варенье, можно делать как добавки использовать. Поэтому линейка товаров, которая получается, она достаточно широкая. Ты сказал, что уже продуман сбыт, то есть уже какие-то сети или магазины, или частные производители готовы что-то закупать под себя, как сырье, так и готовую продукцию? Да, значит, здесь история такая, что мы понимаем, что есть... Здесь просто будет зависеть от позиции производителя. Безусловно, будет работать интернет-магазин, и цены, конечно, в этом интернет-магазине будут на порядок дешевле, поскольку мы вот в нашей семье попробовали, у нас там по две бутылочки вот этих по 0,3 уходят каждый день, и уже на второй-третий день ты не можешь просто сахар класть. Поэтому есть понимание, что потребление, необходимое для здоровья человека потребление, оно достаточно большое, и платить люди там по 225 рублей за 300 грамм – это нереально. Вот мы даже это себе позволить не можем. Поэтому цены должны быть напрямую от завода-производителя, безусловно. Но и нельзя отказываться, конечно, от магазинов. Вот, но нельзя отказываться, конечно, и от сетей, поскольку у сетей есть потребность в органической продукции. И здесь достаточно, ну, здесь нет трудностей, нет барьеров, поскольку продукт попадает в категорию экопродуктов органического производства. Вот Марьяна с Украины написала: «Здравия всем, у нас 300 грамм баночка, 300 гривен баночка стоит, очень вкусно, согласна». Я с тобой вот здесь в чем полностью солидарен, согласен, что если где-то стоит био или органика слово, то в этом случае цены просто заоблачные. Такое ощущение, что все спекулируют на здоровье человека. И выбор такой: либо ты покупаешь био и органику, но очень дорого, и это говорит о том, что ты успешный человек, такой тренд пошел, вот на это все употребляем только органически, только все натуральное. Либо ты так, отщепенец какой-то там, отстой, лузер непонятный, и жри вот эту химию. А наша задача на сегодняшний момент несколько изменить представление о здоровом образе жизни. Да, безусловно, и здесь все зависит от человека, если его, так сказать, культурологическая матрица позволяет, или как на славянском народном радио часто говорят, меняется энергия, идет другая частота волны. И те люди, которые настраиваются на эту частоту волны, то информация начинает работать правильно. И тогда уже происходит на каком-то таком подсознательном уровне, биологическом, может быть, уровне, смена тех продуктов, которые ты потреблял раньше, а сейчас не потребляются. Я бы вообще как бы вот сделал, кстати, интересное наблюдение. Был на рынке и задал вопрос продавщице. Говорю: а какие вот там зеленые и красные там овощи, там фрукты? Говорю: а вы знаете, вот какие щелочные продукты, а какие кислые продукты? Ну, собственно говоря, этот вопрос вызвал недоразумение. Я говорю: ну скажите, вот, допустим, петрушка – это кислый продукт или щелочной продукт? Или вот огурец – это кислый продукт или щелочной продукт? И общение вот с некоторыми академиками о проблемах, которые сегодня человек сталкивается, это и аллергия, это и давление. По сути, один из элементов настроя организма человека – это восстановление кислотно-щелочного равновесия. То есть замена одних продуктов питания на другие продукты питания. А следующая ступень уже возникает, а вот эти те самые огурчики или там зелень, она как там 40 раз опыляется непотребными, так сказать, ингредиентами. Или она вообще чистенькая и аккуратненькая. Поэтому выживать будут, конечно, если мы хотим питаться экологически чистыми или органической продуктами питания, это нужно контролировать. А это нужно вернуться как раз к поселкообразующему предприятию, и чтобы человек имел свои там 15-20 соток, где он будет проживать. К 15-20 соткам у человека должен быть 1 гектар сельскохозяйственного назначения земель, на котором будет произрастать та или иная культура. И эту культуру, естественно, человек сам этим заниматься не будет, он не умеет, и ему это не нужно. Поэтому должен быть с заводом договор, то есть с нами договор, на возделывание этой культуры, выращивание урожая в необходимом объеме и выкупать этот урожай по гарантированным ценам. И тогда получается то самое доходное поселение, когда земля начинает тебя кормить. И кормить целый год. Не так, что там что-то там, ой, сегодня собрали, а завтра нет. Завод выпускает продукцию, выплачивает и продает продукцию в течение всего года, поскольку она имеет срок хранения 360 дней и даже больше. Поэтому здесь очень все надежно и продуманная система, которая была опробирована еще многие годы. Просто они начинают сейчас вспоминать и говорить. То есть модель такая, 15-20 соток или сколько человек пожелает, плюс 1 гектар сельхозугодий, договор с заводом, и тогда завод все делает. А человек уже там возникает побочный, вот тебе мед поставь, потому что желтые цветочки, топинамбур, мед очень вкусный, потрясающий. Вот человек может уже и пчел завести, вот там еще то, там все и так далее. Поэтому это ведет уже к развитию. Вот такая модель. Модель хорошая. Представляю, как заходишь на рынок, и все продавцы разбегаются. Опять этот Олег пришел, опять нас будет мучить, что щелочное, что кислотное. Да, с тобой опасно. Ну ладно, хорошо, давай теперь перейдем уже к самой модели, потому что суть изменений и дополнений ясна, а теперь, как и говорил-то товарищ Бендер, почем опиум для народа, да? Сколько все это дело стоит? Кто может поучаствовать в этом деле и вот прям последовательность? Потому что мне тоже стало интересно. Все замечательно, все шикарно, на словах все здорово, но, как говорят наши сожители по земле, о чем бы ни начали говорить, все упирается в деньги, да? Полностью вот, согласен, что да. Да вот давай с этого теперь начнем. Модель да. И как она в деньгах отражается. Да, безусловно, и здесь не нужно как бы скромничать ни той стороне, которая, значит, желает переехать, сменить образ жизни и думает о том, как жить и что делать. И не надо скромничать нам, поскольку произведены уже тоже значительные затраты, вложения. И главное, что вот этот вот компромисс, он должен быть достигнут, так сказать, не на уровне 225 рублей за 300 грамм. Поэтому... Значит, что входит в понятие агробизнеса, то есть того одного гектара, на котором будет производиться эта самая монокультура, то есть за что человек платит. И здесь получается две целевые группы, то есть два запроса. По сути, мы отвечаем на запрос общества. И если я приводил в прошлых месяцев 7 или 8 назад, когда мы встречались с вами, я приводил цифры, что... Значит, была привязана цифра для аналитики. Мы, естественно, сделали гораздо, в два раза дешевле. Но я приведу, чтобы был сравнительный анализ, и можно было сравнить и прочувствовать, поскольку назови рубль, для кого-то и рубль – это деньги и дорого. Вот. Поэтому будем говорить о той целевой аудитории, которая будет, имеет определенные, конечно, возможности. Поэтому сравнительный анализ. 7-8 месяцев назад мы заявляли, что та целевая аудитория, я говорил, ссылался всегда на регион Москва. Вот, соответственно, будем делать корректировки и потом придем к конкретным цифрам, о которых сейчас идет речь, поскольку мы нашли бюджетный вариант. То есть задача была найти бюджетный вариант. И здесь получилось, что стоимость, когда начали прорабатывать вопрос, значит, пришли пониманию, как единицы измерения стоимости однокомнатной квартиры. Там взяли там просто анализ, и получилось 5-6 миллионов рублей. Люди покупают квартиру, ее сдают, и сегодня этот и получают доход, ну, да, здесь, допустим, там 25-30 тысяч рублей. То есть 5 миллионов затрат, 25-30 тысяч рублей ежемесячно доход. Мы начали анализировать, и, конечно, это очень дорого, это очень дорого. И, мало того, это еще и неэффективно. Поэтому у нас общий ценник состоит из трех позиций. Первая позиция, значит, получается, то есть во что человек инвестирует. Получается земля для постоянного места жительства. И здесь также сейчас приведу определенный расклад. Есть земля там 50-60-70 километров от Москвы, которая не в благоустроенном поселке стоит 70 тысяч рублей сотка, а в неблагоустроенном поселке она доходит до 40 тысяч рублей сотка. То есть это дорого. Это дорого, нужно понимать, искать бюджетный вариант. Поэтому мы ушли на 150 километр и ушли на 250 километр. и получили стоимость одной сотки, это порядка 20 тысяч рублей. Дальше земля сельхозугодия идет, 1 гектар земли сельхозугодия. То есть это прямой договор между собственником земли, человек приобретает себе 10, 15, 20 по бюджету, сколько необходимо соток, исходя из своего бюджета. Поэтому бюджетный вариант – это порядка 20 тысяч рублей за сотку. Вторая позиция, второй договор – это на приобретение земли сельхозугодий под агробизнес, про то, что тебя будет кормить в течение года. Вот. Здесь мы получили тоже очень интересные цифры. Где-то до 70 километров, до сотни километров от Москвы цены разнятся до, значит, порядка 70-80 тысяч рублей за гектар. Поэтому мы посчитали, что это дорого, и перешли дальше за 150 и к 250 километру и получили 35 тысяч рублей за 1 гектар сельхозугодий. То есть та земля 35 тысяч, не 70, не 80. И это также договор купли-продажи землевладельцам. Второй договор, который заключает, значит, заинтересованное лицо. И третий договор – это сам стоимость самого агробизнеса, или по-другому можно называть договор на выполнение сельскохозяйственных работ. Вот, это стоимость 1 миллион 900 тысяч рублей. И если мы сложим, то общая сумма получается 2 миллиона 235 тысяч рублей стоимость вот такого участия в доходном поселении, в экопоселении с автономной экономикой, где ежегодный доход, который завод выкупает выращенную продукцию, на сумму по цене 30 рублей за килограмм, 30 тонн, получается 900 тысяч рублей. То есть человек, значит, может выкупить землю, вторую землю, заключить договор, и на следующий год уже в октябре урожай снимается. То есть вот сейчас мы буквально стартуем со следующего завтрашнего дня, вот, принимаем уже заявки, и человек уже, значит, в октябре 2020 года, следующего года, уже мы будем выкупать у него урожай на сумму 900 тысяч рублей. Два года деньги возвращаются, и, значит, поскольку бюджет такой, что, допустим, денег на дом нет, то эти 900 тысяч рублей могут вполне пойти уже и на строительство дома, и на облагораживание поселка и так далее. То есть вот такая история. И получается, цена в два раза ниже однокомнатной квартиры, то есть не 5-6 миллионов, а 2-235. А стоимость, выход, не 25-30 тысяч рублей при вложении 5-6 миллионов, а при вложении 2 миллиона 235, выход получается 900 тысяч рублей в год. То есть, ну, если разделите на 12, получается около 90 тысяч рублей в месяц. То есть в два раза меньше капитала вложения и в три раза выше отдача. Вот такая интересная идея получилась в конкретных решениях. Да, идея интересная, но здесь надо еще учитывать следующее. Земля сама по себе не родит топинамбур. Здесь какие-то будут затраты на семена, то есть клубни, какие-то затраты на вспашку, деньги на обработку и так далее. Поэтому вот то, что называешь 900 тысяч, это то, что выплачивается. А в 1 900 000 уже входит как раз следующие обязательства, поскольку владелец, значит, агробизнеса является заказчиком, мы являемся исполнителем, и мы по договору обязаны нести затраты на приобретение семян, на транспортировку, на посадку, на подготовку почвы, на уход, на обслуживание, на обработку и на сбор урожая. Как некоторые владельцы агробизнеса еще за вот этот вот объем берут деньги. Мы это, за это деньги брать не будем. И у нас в договоре четко прописано, что расчет за эффективную работу, вот за этот перечень работ, заказчик рассчитывается с нами дополнительно полученным урожаем. То есть наш интерес эффективно работать. Вырастить не 30 тонн, а там, допустим, 60 тонн. То есть вот все, что выше 30 тонн, это идет в оплату за наши услуги. То есть человек, владелец агробизнеса, не платит деньги, дополнительные деньги за обработку, а рассчитывается тем урожаем, которым мы сами и вырастили. У нас есть мотив: чем больше собрали, тем больше получили. Вот 30 тонн гарантировали, пожалуйста, получите 30 тонн. 30 рублей за килограмм гарантировали, вот 30 рублей. Собрали мы 60 тонн, вот 30 тонн, это дополнительно, или там 70 тонн собрали, то 30-40 тонн, или там даже 32 тонны собрали, то 2 тонны это является оплатой за наши услуги. То есть таким способом удается уйти от паразитарного варианта, сдать в аренду и с этого жить. А вы отвечаете за свои слова, за свои обязательства и их выполняете. Если плохо что-то получилось, то в этом случае страдаете в первую очередь вы. Да, безусловно так, потому что наша задача была практически уйти вот от паразитарных вот этих вот всех систем. Я просто сейчас хочу у себя открыть договор и прочитать конкретно, значит, вот этот пункт. То есть в среднем вот за агробизнес, например, в Московской области, дополнительная плата составляет от 250 до 500 тысяч рублей в год. Но не все, так сказать, культуры, которые предлагаются в агробизнесе, они производят на следующий год. Например, вот яблоневые сады, они только на 3-4 год. То есть человек платит там условно, ну, больше. Мы посмотрели, почему сделали дешевле. Потому что предложение в среднем 2,5 миллиона рублей, значит, за агробизнес, за, там, допустим, яблоневые плантации. Но они начинают, во-первых, это дороже получается, да, 1 900 000 и 2,5 на 600 тысяч дороже. Во-вторых, яблоневые... Значит, яблони дают урожай только на 3-4 год. Да, их там прививают, потом они каждый год дают, вот, но это 3-4 года ты ничего не получаешь. Вот. И здесь дешевле, и здесь как бы. И плюс еще платишь 250, там, я не помню, 250 или 500 тысяч рублей в год платишь за сервисное обслуживание. Поэтому сервисного обслуживания нет. Это входит, значит, в договор. Сейчас я вот нашел у себя в папке, смотрю. Так. В общем, если другие берут сервисное обслуживание, там растягивается во времени от 2 до, я бы сказал, не 4 года, там по 5 лет бывает, потому что яблонь должна войти в силу. Потом дальше бывают еще какие-то погодные условия, когда яблоки не урожай идут, их надо поливать, например, там засуха идет, да? Или нападают какие-то там червячки, жучки, год на год не приходится, и химии надо больше тратить, а это тоже затраты и прочее, прочее. Здесь вот топинамбур, исходя из того, что ты сказал, топинамбур все-таки менее такая культура, которая подвержена вредителям, насколько я понимаю. Да, она менее капризная и более устойчивая. И сразу выход идет. Да, и с нее сразу идет выход. Вот, там, безусловно, есть такой момент, что на четвертый год, значит, на четвертый, на пятый год нужно сменить поле, засеять, значит, там овсом, ржом, то есть год отдохнуть. Чтобы севооборот должен быть какой-то определенный, да. Да, и здесь у нас в собственности в том же месте, просто как раз поселение рассчитано на 60 человек, как раз 60 участков по 15 соток, то есть мы не можем уже 61-го принять. Значит, 60, соответственно, гектар сельхозугодий, и, соответственно, 60 сельхозугодий числится на нас, чтобы ни в коем случае не пострадал заказчик, значит, чтобы у него источник дохода не сбился. И тогда мы даем отдохнуть их полях, выращиваем на своих полях и также рассчитываемся урожаем, то есть заказчик не теряет. Поэтому вот такая вот модель, все сделано, чтобы избежать паразитарности, и все сделано для того, чтобы минимизировать всяческие риски. Хотя форс-мажорные обстоятельства в договоре, конечно, прописаны, но мало ли там болит упадет, вот как помните, там из космоса еще что-то там. То есть, безусловно, эти вещи прописаны, но это тоже можно обсуждать уже, там, делать страховку, не делать. То есть есть выходы при желании. Поэтому предмет договора, вот я нашел здесь, что согласно настоящему договору исполнитель обязуется, то есть мы обязуемся, исполнитель, по заданию заказчика выполнить сельскохозяйственные работы на земельном участке, принадлежащем заказчику. адрес участка, общая площадь, кадастровый номер. Вот. Заказчик обязуется оплатить выполненные работы. И вот здесь вот эта вот фраза, что стороны договорились, что урожай топинамбура, выращенный исполнителем на участке заказчика, за каждый календарный год действия договора в объеме, превышающем 30 тонн, является собственностью исполнителя, то есть нам, и считается дополнительной платой за выполняемые им работы по настоящему договору. Хорошо. Вопрос такой, а может ли участник этого кооператива каким-то образом претендовать за какие-то добрые деяния на то, чтобы еще и получать премии в том случае, если урожай такой сверхбольшой? Или вот здесь все жестко, вот 30 Нет, получилось? Здесь не нужно играться терминами, здесь нужно определить изначально правила игры. Значит, здесь нет кооператива. То есть мы пробовали, и вот в обсуждениях, и 7-8 месяцев назад говорили, вот нужен кооператив, нужно создать. Но и люди тогда надо создать все так с умным видом, все кооператив нужно создать. Но когда пришли к практике, то у человека, то есть у участников, открываются, так сказать, глаза, что там возникает своя структура. То есть должен быть председатель правления, нужно ходить на собрания, нужно делегировать решения, нужно там руку поднимать, голосовать, нужно мозги напрягать, так сказать, а за что голосуем и так далее. И, собственно говоря, многим это не понравилось, и даже нет желания, потому что еще культуры вот такой вот, ну скажем, интеллектуального общественного ведения хозяйства, оно не сложилось. Оно может прийти чуть позже, когда... Вот, допустим, 60, например, вот, собственников агробизнеса, да, поработали 5 лет, там 3-4 года, и вот началось формироваться, во-первых, есть деньги, и началось формироваться уже понимание, а не лучше ли нам создать кооператив. Вот в этом случае, то есть это процесс должен быть эволюционным. А вот эта история, которую давайте создадим кооператив, давайте все, значит, все это дело сделаем, это все только такая, это все на словах, это не рабочие варианты. Либо для себя, то есть опять же, для себя, весь, как угодно можно переводить, то есть для определенного категории людей, которые решили делать бизнес, да, вот как бы создали кооператив сельскохозяйственный, можно субсидии получать, кстати, можно. Кстати, для безопасности, вот ты задал вопрос, вот именно в Ярославской области есть практика, если человек захочет свой гектар оформить как КФХ, крестьянско-фермерское хозяйство, то, кстати, Ярославская область дает 3 миллиона рублей на второй год существования КФХ. То есть мы снабдим тогда документами всеми необходимыми, что договор с заводом имеется. Вот, и человек может, в принципе, получить на развитие там. Естественно, нужно потрудиться, все это дело. Но закон предусматривает вот на второй, там, на третий год работы 3 миллиона на КФХ субсидий, то есть невозвратных денег. Чего это вдруг в Ярославской области такие все добрые, щедрые по этому поводу? Я не знаю, может быть, это и по России так, я просто говорю в Ярославской, потому что этот вопрос как бы проверял и так далее. Может быть, это федеральный закон. То есть, я говорю про конкретную площадку, угу, которая была проработана со всех сторон. То есть, если кто хочет, пожалуйста, вот. Дальше есть развитие, потому что поэтому есть две категории. Та категория людей, которая вот с севера хочет переехать, но нужен источник дохода. Есть категория, которая из республик хочет переехать. Есть категория, которая из средней полосы хочет переехать. Но это те переехать, то есть жить и, значит, здесь же иметь источник дохода. Но может быть и другая категория, которая тоже интересна. То есть вот они купили там 2, 3, 4, 5 квартир по 5-6 миллионов рублей, имеют 30 тысяч рублей, 25 тысяч рублей. Пожалуйста, продай квартиру, значит, приобретай агробизнес, тогда тебе ИЖС не нужно. Тогда, значит, тебе нужен 1 гектар, и это будет обходиться, значит, 1 900 000 и плюс 35 тысяч, 1 935 000 тысяч. И получать будешь в 3 раза больше, чем ты сдаешь квартиру. Вот, пожалуйста, такой вариант тоже возможен, почему нет? Вот недавно позвонил человек, говорит, Олег, а могу я 3 гектара купить? Ну, вот здесь мы, собственно говоря, пока ограничения не ставим, чтобы не было, то есть хотя бы равные источники дохода должны быть. То есть на тарг это легче, если один захотел, то давайте, вот, тогда это другая история, то есть это под заказчика уже. То есть здесь все-таки история такая коллективная, без организации юридического лица, которым людям пока это самим не нужно. Угу. Ну, в общем, получается так, на сегодняшний момент все общения с теми, кто заявлял, что хотят участвовать в кооперативном движении, в такой общении, они сходятся к тому, что вы за нас все сделаете, а мы подключимся. И поэтому вот такого чисто общинного пока с вашей стороны не получилось организовать, и вы перешли вот на более упрощенный формат, который всем понятен, доступен, и в него можно уже вкладываться и входить. Да, это как первый этап, потому что эволюционным путем можно прийти к общинности, но если разобрать опять общинность, то тогда возникает, кто владелец завода. То есть, пожалуйста, это общинность, но тогда давайте все будут понимать, что они акционеры этого завода, если таким вот мирским языком говорить. То есть, это акционеры завода, пожалуйста, тогда там посчитать, там, если завод, там, ну, условно, давайте разберем, там стоит 100 миллионов рублей, да? То есть ниже как-то не получается. Значит, то сколько нужно общинников набрать? Поскольку по 1000 рублей складываться? Или, может быть, по 10 миллионов рублей надо складываться? То есть вот вам категория. Да? Когда приходишь к цифрам, начинаешь называть стоимость продукта, тогда есть понимание, а у кого есть ли эти деньги вообще у кого-то? Если есть, да. И вот здесь, кстати, интересно, можно перейти к землевладельцам. Ведь сегодня землю, ну, я так грубо скажу, уже начинают отжимать, ну, в хорошем смысле слова, в кавычках отжимать, то есть не у неэффективного землевладельца уже начинают, ну, не отбирать, а изымать. А земли, вот у меня приятель есть в Смоленской области, там 600 гектар, уже там порядка 60 гектар отжали, ну, изъяли, так сказать, как у неэффективного собственника. Такая история вот по Московской области сейчас уже чуть дальше там наблюдается. И вот твою вот эту вот идею общинности я бы предложил землевладельцам, кстати говоря, вот сейчас прямо идея она родилась с лету, создать объединение землевладельцев. Вот давайте землевладельцы, кто нас слушают, 20-30 человек, объединяйтесь, определяйте какой-то вклад там по... Значит, по стоимости этого завода, там, значит, это будет там по 2,5 миллиона, может быть, по 3 миллиона. Вот. Тогда возникает уже сама структура, то есть создание объединения землевладельцев по выращиванию топинамбура. И тогда вот это объединение людей, которые владеют землей и у которых есть какие-то средства, у них выбор либо потерять землю, либо платить налоги, она не возделывается, и уже власть начинает предъявлять определенные вопросы. Вот, пожалуйста, давайте объединяйтесь. Значит, мы выступим здесь как генподрядчиком и в дальнейшем возьмем полное операторство. До тех пор, пока вы нас, так сказать, нам до свидания не скажете, сами обучитесь и так далее. То есть, ну, мы готовы взять полное операторство на условиях 15-20%. И вот начиная от предпроектных работ и заканчивая рынком сбыта и так далее, поскольку потребность в этой культуре требует, то есть рынок требует более 10 заводов. Поэтому ниша свободна, и вот землевладельцы могут объединиться, звоните мне, мы с вами создадим объединение землевладельцев. Это вот, Алексей, твоя идея, не моя. Ты вот понял. Да. Хорошо, то есть другими словами, вот про... физических лиц понятно, а вот сейчас какая идея, да? Вот, к примеру, у нас сейчас существует такой парадокс. Земля у человека есть, но он ее не возделывает. Но не возделывает, и он за нее платит налоги. И чем больше не возделывает, тем больше налогов на него наваливают. И в конечном итоге находятся ребята, которые говорят, а вот нам там пара-тройка десятых гектар нужно, и на кого обращают внимание? Естественно, на тех, кто не возделает землю, и проще землю эту перепродать, отжать, как ты говоришь. И, в общем-то, все будут счастливы и довольны, кроме того, который теряет землю. И вот таким людям, которые не возделывают землю, платят налоги, вот это как раз обращение, наверное, более подойдет. Что получается, как я это вижу? Есть центр производства, вот этот самый завод, который мы к нему сейчас вернемся, который готов принимать продукцию, который готов платить за продукцию, который перерабатывает и снимает кучу проблем с реализацией. И есть люди, которых, например, там 20, 30, 100 гектар, а может быть даже там несколько сотен гектар, да? И для того, чтобы это все обеспечивать, необходима квалификация знания, как топинамбур растет, как там его убирать, как возделывать, чем защищать, какой севооборот, когда там чем-то заменить и так далее. А тут появляется компания, в которой ты находишься, и говоришь: 100 гектар? Да без проблем. Мы вам засеиваем, мы убираем, мы окучиваем, мы возделываем. За каждый вот килограмм вы получаете 30 рублей. Умножаем, в конечном итоге, в конце года вы получаете, и там очень хорошие суммы. До этого человек просто терял деньги, а здесь он просто получает деньги на ровном месте, оставаясь собственником земли. Не запариваясь, куда сбыть эту продукцию, что с ней дальше делать. И даже если он не владеет всеми схемами производства, то в этом случае ваша компания готова это все взять под рантаж и, в общем-то, ну, наверное, возделывать и собирать, и сдавать. Правильно я тебя понимаю? Возделывать, конечно, конечно. Именно так, но здесь еще ведь идет развитие сельскохозяйственных территорий, и в этом заинтересовано ведь и местное руководство, и главы заинтересованы, и бюджет заинтересован, поскольку это и налогоплательщик здесь появляется. Здесь всем от этого только хорошо. Вот, поэтому со всех сторон это уникальное предложение. Просто таких предложений на сегодняшний день, ну вот мне сами инвестора говорили, что но мы просматриваем в день по 5-10 проектов, и, собственно говоря, вот такого уникального предложения, где бы была бы польза для человека в виде конечного продукта, как здоровье, то есть полностью это заменитель сахара, а у нас все, то есть куда ни кинь, все это кислое, все это сахар кислый и так далее. То есть это польза для здоровья и долголетия. И в то же время здесь достаточно быстрая окупаемость. То есть сегодня проекты, которые окупаются 1,5-2 года, то есть, ну, грубо за год, берут, можно и раньше, но год, подготовительные работы, запуск, вот, и уже практически в октябре, то есть, да, в октябре, вот, допустим, этого года начали, в сентябре даже, и в октябре следующего года люди уже, все уже заработало, и люди получили, вырастили урожай, то есть вырос урожай, его собрали, продали и получили источник дохода. И самое главное, на базе этого урожая действительно можно, идет дальнейшее развитие, то есть можно смотреть, там очень неограниченный список, занятость колоссальная, то есть здесь пожалуйста, вот тебе делай варенье, вот тебе делай то. То есть, может, ну, там я не хочу сейчас перечислять, но на самом деле оно ведет, помимо того, что вот, да, по гарантированным ценам мы выкупаем, там идет просто дополнительно еще ряд, ну, как сказать, вот, можно что-то в баночках делать там. То есть уникальная культура, просто уникальная культура. И вот рынок свободный, а специалистов нет, поэтому мы как бы являемся во главе с ассоциацией «Топинамбур» Виктором Александровичем, институт Лорха подключен. Значит, то есть это все очень серьезно. Плюс есть, значит, вот эти наши коллеги, академики, значит, руководители являлись разработчиками государственной программы. Есть концепция союзного государства Белоруссия и Россия. Мы ее внимательно сейчас смотрим, изучаем. Есть программа, значит, программа по Крыму. Двумя министерствами, заказчиками выходили. Там, правда, цифры все я смотрел. Но, то есть есть уже программы такие вот, утвержденные властью, но они пустые, они без денег. И тут не только как бы вопрос стоит деньгами, а важно специалисты, то есть проблема со специалистами. Поэтому вот мы собрали по крупицам в России специалистов, и как бы вот такая история. Ну хорошо, в общем, как в анекдоте, если никто не перепутал винтики с гаечками, шайбочки с саморезиками, то эта фиговина должна взлететь. То есть получается следующее, что то, что сейчас было предложено, это интересно и тем, кто являются простыми гражданами, те, кто являются владельцами земли, это интересно и тем, кто хочет просто где-то потрудиться, это интересно и тем, кто занимается обеспечением нашей жизнедеятельности – на местах и назначенными всякими должностными лицами. То есть, куда ни кинь, везде все интересно, все здорово получается. Да, есть еще одна категория, кому, кстати, интересно может быть. Вот, например, это конкретно агентство недвижимости, загородной недвижимости. Вот если слушают агентство, и вот у вас есть уникальная доп-услуга в виде нас. Это вот если агентство, которое курирует Новорижское шоссе, и на агентство, которое курирует Ярославское шоссе. То есть мы знаем, что сегодня рынок загородной недвижимости, он буксует. Вот. И то есть мы понимаем, что вот эти вот кризисы вынуждают как бы людей экономить на многих вещах, вот, в том числе и на загородной недвижимости. И вот люди мечтают, конечно, не просто вот, да, как бы о загородном доме, а о комфортном жилье с развитой инфраструктурой и постоянным источником дохода. И вот здесь, вот, чтобы активизировать то есть ваши продажи, то обращайтесь и под нашу идею. Под нашу идею есть возможность, так сказать, привлечь, поскольку сделать пользу. Вы же сделаете пользу. Вот агентство, да, агенты, вы же сделаете пользу, еще и как бы у вас есть интерес в этом. Поэтому еще могут быть интересанты и агентства, потому что при помощи нашей идеи идет продажа и, конечно, земельных участков. А это их прямой интерес. Потому что так зачем покупать? А здесь появляется мотив купить. То есть мы это мотив. Мы это вот, и даже здесь можно нас, так сказать, применять. Хорошо. Ну что, будем считать, что первая часть у нас освещена. Со всех сторон рассказано очень много про это, и пришло время повзаимодействовать с нашими радиослушателями и зрителями. Друзья, напоминаю, что реплики и вопросы мы принимаем только на сайте Народного славянского радио, slavradio.org, slavradio одним словом, латиницей. Ну и еще, если вы смотрите нас в Ютубе, то youtube.com/slavradio. Вот эти вот ресурсы, относящиеся к Народному славянскому радио, вы можете использовать для того, чтобы писать вопросы, реплики, комментарии. И если они по существу данной темы, по сути, то в этом случае они будут заданы в эфире. И вот теперь как раз мы подходим к началу второй части. Ответы на вопросы, реплики и комментарии. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что по одному из современных календарей 18 июня 2019 года, вторник. Тема «Хочу жить на земле. Отчет по проекту». Алексей Орлов, Олег Лизунков, виртуальной студии Народного славянского радио. Виктор Медведев не смог присутствовать в передаче по уважительным причинам, командировка. А мы переходим к зачтению вопросов, реплик и комментариев, которые появились на сайте Народного славянского радио slavradio.org и на канале нашем в Ютубе youtube.com/slavradio. И там, и там Slavradio пишется одним словом, без пробелов, без каких-то подчеркиваний, латиницей. Так что, кто ищет, тот всегда найдет, было бы желание. Андрей Витальевич пишет. «Третий год живу на своей земле, на самообеспечении, без дохода и денег, в заброшенной деревне. Одна нерешенная проблема. Жена не готова уезжать из города. Что посоветуете?» Это мне нужно ответить. Ну, это как ты же сегодня отдуваешься за всех. Очень интересный вопрос. Но здесь в большей степени, как я сказал, культурологической матрицы во взаимоотношениях семьи и энергии. Вот, поэтому, ну, что здесь можно пожелать? Я, конечно, не психолог, вот, почему жена не хочет. Тут два варианта, либо жене к вам приезжать, либо вам в город к жене нужно приезжать. И вот здесь нужно ответить на вопрос, а вы бы поехали в город к жене? И сколько уже лет вы, так сказать, раздельно живете? Поэтому, дав, наверное, ответив себе на вопрос, поехал ли я к жене в город, наверное, можно тогда и ответить, почему жена не едет к вам в деревню. Да, так это мудрено ответил. Хорошо, но я думаю, что здесь все просто. Если жена не готова уезжать из города, это означает то, что вы не создали таких условий, которые, первое, комфортны для жены, во-вторых, понятны для жены. И вот если у вас будет самообеспечение не только с точки зрения грызть морковку или там еще какой-то подножный корм использовать, который у вас отрастет на вашем участке, а чтобы это было еще и интересно супруге вашей, например, какое-то там выращивание каких-то растений, которые и красивы глазу, и приятные там на аромат, к примеру, или что-то еще, и комфортно в доме жить, и воздух свежий, и соседи добрые, а не просто там заброшенная деревня, где волки по вечерам ходят и танцуют рядом с вашим домом, то тогда все встанет на свои места. Просто, мне кажется, здесь, да, не сходятся взгляды вашей супруги и ваших. Ищите взаимодействие. Славян, ну, тут, да. Да, тут все должно быть, конечно, и культурно, и материально, и духовно. Поэтому, я думаю, тут, в общем-то, такая история. А может быть, как раз поступить таким образом, что договориться о земле, которая сейчас заброшена, если это заброшенная деревня, значит, есть и паи, которые там заброшены. И если это в доступности от таких вот заводов, про которые Олег рассказывал, то, может быть, договориться эту землю обработать, вырастить там тестовый урожай, сдать его, посмотреть, что из этого получается. И если все нормально, хорошо пойдет, то будете там выращивать землю. Мало того, подтянутся туда люди, потому что будут деньги на воссоздание этого всего. Если там не один гектар, а сотни гектар заброшенных, неиспользуемых, то в этом случае умножайте доходы. И вы сможете приглашать и жену уже в светлый терем с балконом, ну, не знаю, там на море или куда, и друзей, знакомых, и деревни будут возрождаться. Но на самом деле, Алексей, ты вот сейчас подсказал очень отличный ключик, как тот Буратино, который носом проткнул стену, и там кое-что было за стеной. Поэтому действительно выход один – это складчина. Об этом я в первой передаче самой говорил. Это складчина, только нужно понимать конечный результат. Вот. А здесь всегда, пожалуйста, звоните, мы продумаем. Но нужно двигаться, искать таких же единомышленников. И никто, то есть складчина – это единственный выход в ближайшие десятилетия. Идем дальше, Славян. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, возможно ли приехать с семьей и поселиться на земле? Мы из Украины. Предки до Великой Отечественной войны жили в Омской области. Есть ли такие проекты? Благодарю. Конечно, значит, все это можно, но со срочкой на один год. Здесь просто мы составляем с вами техническое задание на то, что, значит, подготовить, я думаю, здесь и подрядная организация, например, строительная компания с удовольствием пойдет уже под наши гарантии, она возведет, значит, определенное там жилье, все это проговорить, может быть, там не нужно, там 100-150 метров, да, то есть какой метр, это, поэтому здесь нужно каждый случай рассматривать отдельно, но во всяком случае ждать не 3-4 года, а полгода, год, ну, год. Вот, это вполне реально, да, начав движение сейчас и уже в сентябре следующего года наметить переезд, это вполне реально, безусловно. Да, на самом деле все реально, здесь надо рассматривать возможности ваши физические, возможности ваши финансовые и много-много чего, потому что вот просто давать ответ, не зная всех тонкостей, тяжеловато. Ну и не забывайте, что существуют еще же и другие тоже направления, вот опять же, Нижегородское направление, там тоже собирается вот такой, например, по-другому чуть-чуть они двигаются, мы тогда уже сразу обозначили там разницы движений. Но если не получится здесь, так получится там. Ну, не там получится, но еще проект какой-то всплывет. Ищите, двигайтесь. Мне часто тоже обращаются. Алексей, приезжай к нам и сделай нам поселение. Даже вот такие доходят до такого. Я говорю, друзья, ну, вы себе как представляете, чтобы вот бросить эти направления, которыми сейчас я занимаюсь и курирую, со своими друзьями, своими единомышленниками, всех вот бросить, поехать вам и строить поселение, не зная чего-то там, да? И люди обижаются на меня. Ага, вот ты там вот рассказывал, а к нам не приедешь и нам поселение не построишь. Даже вот до такого надо доходит. Ну, здесь я готов как бы защитить, встать на позицию, Алексей, твою, потому что нужно понимать, что, чтобы сделать, нужно просто люди, может быть, не совсем понимают или знают, скажем так, это более правильно, не совсем знают порядок действий. То есть, первое, это нужно разработать концепцию поселения. Концепция поселения разрабатывается, ну, в лучшем случае месяц, а в такой средний это 2-3 месяца, это разработка концепции идет. Когда все прописано, все понятно, включая даже визуальную модель сейчас можно, она согласована. Это ж не один человек, поселение это 20, 30, там, 50, 100 человек, всем нужно показать. Поэтому это заказчик-исполнитель. Сразу таких вопросов. Вы заказчик? Все, мы вам разработаем там, и в рассрочку, и как угодно, и так далее. Но давайте определимся. Первый вопрос бюджета. Есть ли бюджет? Вот по-другому невозможно начать. Если кто-то хочет без болтовни что-то сделать, значит, всегда нужно задавать вопрос мне, тебе, какой бюджет? Если бюджет, там, допустим, 100 рублей, давайте разговаривать о 100 рублях. Никто не говорит, что какие-то миллионы. Но первый вопрос, есть ли бюджет? Вот ко мне обратился один человек, они, по-моему, там в Омске собрались, значит, и так далее, то говорит, да, вот вы приехали, мы здесь с вами сейчас встречаемся в Москве. А я спрашиваю, а на какие деньги вы приехали? Говорит, нет, у нас инициативная группа. Вот мы составили бюджет, и мы понимаем на год, что нам нужно. Вот концепция дороговата, но мы тогда вот, ну, можете проконсультировать? Конечно, могу проконсультировать. Мы поговорили там около 4 часов, никаких денег, ничего, просто. То есть, вот помощь, вот это реальная помощь. Помощь, когда есть представитель инициативной группы, их там несколько человек, он приехал, заботится, получил как-то ходок, да, или как вот ты говорил в передачах, задание. Все, задание выяснить, узнать, встретиться с компетентными людьми, получить компетентное мнение. Вот за 4 часа мы разобрали ситуацию и все. То есть бюджет есть хотя бы на выяснение алгоритма действий. А не так, когда даже и деньги есть, значит, там 2 года что-то обсуждаем, а нужно конкретно срок. Обсуждаем 3 дня и 15 минут. Все, разговоры закончены. Все, дверь закрылась, никто кушать не получает. Все, по-другому никак. Все, договорились, сроки, четко суммы, сроки, даты, килограммы, метры и все прочее. А по-другому это все, знаете, так, это все воздух. На сегодняшний момент я что могу сделать? Я не могу бросить радио, не могу бросить эти направления, которые сейчас вот я курирую, веду. Но я могу, например, приехать, если вы приглашаете инициативной группой меня, и провести какие-то семинары, какие-то беседы, разговоры, чтобы как-то что-то там мировоззренчески поправить и дать какие-то наметки, куда можно двигаться. А дальше вариантов движения уже, ну, со мной или без меня вы можете выбирать, и какой больше вам подходит. Здесь вот это ближе, здесь вот это. Но вот сделать так, чтобы мне оставить все и уехать именно строить ваше поселение, я себе такое позволить не могу. Ну, просто и тогда будет закрыто это направление, которое сейчас, на мой взгляд, больше приносит пользы, нежели чем строительство отдельно взятого какого-то поселения, даже если там будут жить, ну, к примеру, там 5000 человек. Вот мне так видится. И вот Андрей Витальевич написал: «Являюсь собственником 3,4 гектара в заброшенной деревне в Пермском крае. Этот регион вам интересен?» Нам интересен абсолютно любой регион, в том числе и Пермский край. Вот в Саратове, кстати, сейчас наш специалист запускает как раз цех как раз вот по переработке топинамбура. То есть вот Калужская область, теперь Саратов запускает, наши ребята вот в Адыгее, значит, льют сироп. То есть это сейчас все активно. Поэтому Пермский край, безусловно, интересен. Просто здесь нужно смотреть, что конечный рынок сбыта. Если Пермь, то есть какое количество проживающих, какое, то есть надо сделать аналитическую работу. Если там есть рынок сбыта, то, безусловно, можно также объединяться с землевладельцем. Мы все сделаем проектные, предпроектные работы, и у вас все очень хорошо получится. То есть мы рассчитывали, вот в наших проектах это рынок сбыта Москва, это беспроигрышный вариант. Поэтому надо смотреть Пермь. Если рынок сбыта продукции есть, значит мы беремся. Хорошо. Идем дальше. Бажена Макс, как вы решаете транспортные вопросы? Это ж сколько нужно иметь техники и обслуживания, чтобы обрабатывать столько земли? Нет, никакой там техники особо не нужно. Вся такая же технология, как с картошкой. Вот, я вот, кстати, сейчас могу просто в двух словах, значит, Здесь что? Вот есть технологическая карта, технологический процесс возделывания и уборки топинамбура. Сроки начала посевной кампании там с 21 апреля по 16 мая. Идет подготовка почвы, она включает в себя там то-то, то-то, то-то. Поэтому нет, здесь никакой большой, идет трактор, все как, вот просто ролики откройте, уборка картошки или уборка топинамбура. Вот наша девушка Наталья, которая президентский грант выиграла, сделала с коптером очень хорошие съемки, там все это показано. Идет трактор один, он подрезает 30, значит, там 35 сантиметров. А и это 30% урожая, что интересно. А остальное, 70% урожая, остается в земле, и дальше идут люди и его подсобирают. То есть вот такая вот интересная культура. Да, поскольку технология сбора картофеля хорошо известна, то в этом случае топинамбур имеет, конечно, определенные отличия, там клубни чуть-чуть отличаются, но принцип сбора, он примерно такой же. Да, нарезка гребней культиватором, окучником, большими буквами кон 2,8 сантиметра. То есть, ну, как бы, все это стандартно. Тут ничего нового нету. То есть, все очень просто. И это преимущество большое. Да, и тем более, если рядом есть какие-то предприятия сельскохозяйственные, даже в не очень хорошем состоянии, но где техника по сбору картофеля осталась, то ее также можно запускать. Кстати, обращаю внимание, что до сих пор, мало кто знает, еще сохранились вот такие форматы, как колхозы, совхозы, они мало сейчас известны кому, но они сохранились, и люди репу чешут, чем заниматься реально. Потому вот, что... кстати, Алексей, сейчас опять хорошая мысль. И опять идея от меня, да, опять Буратино протыкает, да? Да, опять, да, вот идея от тебя, я уже не сдержался, чтобы дождаться окончания фразы. Просто действительно, вот тоже несколько дней назад позвонил человек, говорит, слушай, Олег, вот есть колхоз, то ли он сейчас был богатейший колхоз, а я когда-то знал министра месяца, был министр сельского хозяйства, такой месяц. Мы в свое время, я еще под стол бегал, но так вот сложилось, что приходилось общаться. Здравствуйте, вот. Дедушка Месяц. Здравствуй, здравствуй, Олег, Олежек. Да. Но при нем, кстати, сельское хозяйство было так на подъеме, все очень хорошо при Советском Союзе. Вот, со своими проблемами и трудностями. Но, тем не менее, про колхоз. И вот это директор колхоза говорит, вот мне еще министр тогда Волгу выделил на мой колхоз. И вот и он мне показывает эту Волгу, говорит, ну что сейчас вот такое, ничего. И вот здесь вот ты сейчас сказал, поэтому здесь можно поработать, если вот кто действительно совхозы, колхозы, если вот где-то сохранились еще, то здесь можно, кстати, внедрить такую услугу, реабилитация или реанимация, то есть вдохнуть жизнь. Не продать и потом там, значит, эти высотные дома построить, а вот вдохнуть жизнь. Здесь можно плотно поработать с председателем вот такого совхоза, колхоза, все это дело. И нашей компетенции вполне достаточно. Да, потому что вымирают колхозы вместе с деревнями. Многие в город на заработки уехали, потому что то, чем они занимались, стало вдруг нерентабельно. Здесь очень все просто. Советский Союз был закрытой такой структурой, которая сама себе обеспечила. Хорошо или плохо, другой разговор, но обеспечила себе. Люди, в общем-то, особо не голодали. Нельзя сказать, что жили в шике. Какие-то города там выделялись, какие-то не очень, какие-то регионы выделялись, какие-то совсем там пониже находились, но не голодали. И поэтому техника и все остальное, они были рассчитаны на то, чтобы выполнять планы. Вот в этом регионе так и так, так. А когда Советский Союз стали разрушать, и когда сюда влилось вот это вот переизбыток западной, заграничной всякой дряни, то конкуренции многие колхозы стали не выдерживать, ибо плановое хозяйство было разрушено, и выживай как сам хочешь. А как сам хочешь, получается, сбыта нет, его перекупили богатеи какие-то там, которые свои имена стали давать предприятиям, и вот эти колхозы стали затыкаться, народ побежал с деревень, остались бабушки и дедушки, которые потихоньку вымирают, народ оставшийся спивается, школа закрывается и так далее. А вот тут появляется возможность на нашей земле сделать нашими же силами, используя минимальные возможности, которые есть по строениям, которые еще остались, по технике, которые еще остались, по людским ресурсам, которые еще остались, сделать что-то, что даст, вольет новую жизнь, создаст фонды для того, чтобы дальше что-то уже серьезно делать своими руками и возрождать наши деревни, возрождать наше сельское хозяйство. Так что вот может быть с этого начать. Так что если кто есть, отзовитесь. Да, и здесь я хочу маленькую ремарочку ставить. У нас же был такая организация, как Госплан, возглавлял Байбаков Николай Константинович. Я просто знаком с его внучкой Машей. Вот. И, кстати говоря, очень интересная информация для радиослушателей Народного славянского радио, что бюджет верстался не столько в деньгах, а сколько в килограммах. То есть нужно было произвести, бюджет был защищен. То есть столько-то килограмм картошки, столько-то капусты нужно было вырастить, столько-то там молока произвести. И тогда вот это называлось национальной безопасностью страны, национальной безопасностью государства. А это цифры, ну что там, написали там, столько-то миллионов, а картошка стала в 10 раз дороже. То есть вот бюджет, как при Советском Союзе, верстался, кстати говоря. Ну, в общем-то, это здесь есть определенная доля правды и истины. Ведь меня не интересует, сколько я съем денег. Меня интересует, сколько я съем. Килограмм морковки, картошки, того, сего, пятого, хлеба. Да? И поэтому я знаю, что в этом регионе живет, к примеру, там 10 тысяч человек. Ну, вот в этом, да, пространстве. Их надо накормить. Значит, на год надо. Вот на каждого. Столько-то морковки, столько-то лука, столько-то экзотики. И все понятно. И вот из этого складывается... Сколько надо выращивать? Если мы производители, мы производим в килограммах, в литрах, в тоннах и так далее. А если мы покупатели, то нам нужны деньги, чтобы это все купить. Вот чувствуете разницу, да? Либо мы сами производим, и тогда деньги как стартовая такая вот, ну, единица присутствует, но не более того. И дальше мы сами уже производим, и в деньгах особо не нуждаемся, потому что уже сами это все произвели, мы производители. А когда мы просто потребители, как бомжи, тогда мы говорим, надо денег, вот столько-то денег, и все переводится в денежные обороты. А там эти буржуи за океаном взяли, на бирже крутанины что-то, там нолики-плюсики свели с концами, там единички в компьютерах подправили, и смотришь, твои денежки куда-то растаяли. Потом смотришь, очередной кризис пришел, кто-то от чего-то избавляется, на бирже кто-то там как-то не так сыграл, и твои акции сгорели. Вот надо понять, что когда мы производим на своей земле и для себя, мы обеспечены, мы находимся в достатке. А когда мы выиграем всякие буржуйские игры, нас все время подставляют. А им и надо нас ослабить и подставить. Поэтому, друзья, давайте потихонечку заниматься самопроизводством, самообеспечением. Но начнем с того, что хотя бы вот элементарно может создать фонд. Из этого фонда можно что-то там выделять куда-то, какие-то делать вложения, запускать еще новые производства. Смотришь, одна монокультура, потом вторая, третья. Я уверен, что существует огромное количество вариантов, где помимо топинамбура еще можно что-то делать. Но надо с чего-то начинать. Это не говорит, что я сейчас агитирую всех за топинамбур. Я там ни за кукурузу, ни за топинамбур никого ничего агитировать не собираюсь. Мы рассматриваем варианты. И вот этот вариант один, вот Олег сегодня нам излагает. Безусловно, и здесь возникает та самая как раз кооперация, когда ты можешь топинамбур поменять, там, допустим, на картошку, на лук. И это будет безопасность вот этой вот общины, этого сельского кооператива, этих людей, которые решили и так далее. То есть всегда будет что покушать, что поесть. Вот, это очень важно. Или снизит во всяком случае нагрузку на тот доход или на ту пенсию, которая сегодня платится. И тогда из пенсии, пускай лишняя 1000 рублей, она останется. Это очень большое дело. Поэтому этим нужно заниматься. А выход, еще раз повторюсь, складчина. Звоните, поэтому мы всегда общаемся, я отвечаю на вопросы. Все, там, где есть понимание, 10-15 человек набрались, там 20-30, там не имеет значения, то всегда можно определить для данной географии, что нужно делать, какой бюджет для этого нужен. А где есть 10 человек, другие 10, они потянутся автоматом. Поэтому нужно общаться. Я всегда отвечу на все вопросы. Помните, самое первое, что нужно всегда человеку, это обеспечение своего тела продуктами питания. И если эти продукты питания вы сами производите, то вы независимы от тех, кто хочет вас уничтожить. Вот это надо понять. Всегда начинайте с того, что вы производите то, что вас прокормит, а не надейтесь на какого-то там забугорного дядю доброго, якобы с улыбочкой, который вам предлагает за бесценок что-то у него купить. Это сегодня за бесценок, пока вы еще не разрушили свое. А завтра, когда разрушите, он вам втридорога это будет продавать. Что, в принципе, и случилось с нашим сельским хозяйством. И до сих пор от того удара мы еще никак не очухаемся. И вот пришло время нам выходить из этой ситуации своими силами, своими. Далее, Славян, реплика. В принципе, все понятно. Остается вопрос с переселением в консульстве. Вопрос, ваш адрес, куда можно в будущем обратиться после решения своих проблем с переселением? Ну, здесь все очень просто. Значит, телефоны, почты и ролик уже сделали, объясняющий, что такое агрокооператив, поэтому сайт туда, сайт наземле.инфо, наземле.инфо. Вот, набирайте, и там и телефон есть, и, значит, отклик, кто нам пишет, мы тут же отвечаем, тут же связываемся буквально на следующий день или в этот день. Поэтому сайт наземле.инфо, либо группа ВКонтакте, можно также набрать группу ВКонтакте «Хочу жить на земле». Или в Ютубе наберите также «Хочу жить на земле», и выйдет вот наш ролик, вот этот новый, мы только что загрузили на наш этот канал в Ютубе. Посмотрите, тоже все телефоны, данные есть, все открыто сразу, звоним, перезваниваем. Вот, если нужно продиктовать, не знаю, нужно ли, Алексей, продиктовать. Продиктуй, телефон. Вдруг кто услышит, потому что некоторые, да, на слух хорошо слышат. Плюс 7-499-994-0025. То есть плюс 7-499-994-0025. Сайт наземле.инфо. Хорошо. Так, ну и вот Марьяна Власта пишет. А есть ли в Украине такие проекты? С Украины, ну, на Украине, значит, то, что там топинамбур выращивался, это 100%. Даже в концепции есть у меня данные, какие предприятия, где что. Вот, но по Крыму сейчас несколько наших друзей, значит, то есть вот эта вот программа по Крыму существует. То есть заказчиками программы было Министерство энергетики Российской Федерации и Министерство аграрной политики и продовольствия Республики Крым. Программа инновационного развития производства и переработки топинамбура в Республике Крым. Поэтому такая программа существует. Поэтому, опять же, если вот кому интересно, то здесь можно серьезно поработать. Ну, надо отметить, что все-таки разговор идет про, я так предполагаю, украинские земли где-нибудь там поближе в центре, да, и поэтому вот разговор был конкретно про Украину, проект какие есть. Я думаю, здесь все очень просто. Если вы загорелись этим вопросом, если вам стало это интересно, то с Олегом можно обсудить все, и тогда с помощью вашей и с помощью ваших единомышленников в Украине тоже такое можно запустить. Конечно, конечно. Я думаю, что и в Беларуси можно такое запускать. Да вообще, это можно запускать везде, только есть здравомыслящие люди, которые хотят. Ну вот как раз по Беларуси, это концепция программы союзного государства «Инновационное развитие топинамбура» была еще написана 2012-2015 год. Очень интересная программа, мы ее посмотрели, изучили. Вот, поэтому такая концепция есть, программы. Вот. Но она пока не наполнена деньгами, поэтому если кто-то заинтересуется, то наш административный ресурс вполне достаточен, и специалисты есть, поэтому это очень интересная позиция. Хорошо. Ну что же, все вопросы и реплики мы озвучили. Давай подводить итог нашей встречи. Давайте. Итак, мы сегодня говорили про отчет по проекту. Алексей Орлов, Олег Лизунков, виртуальная студия Народного славянского радио. И вот ты раскрыл тайну золотого ключика. Оказывается, ты знаком со всеми, с кем только можно быть знакомым. Везде у тебя, куда ни ткни носом, везде связи. Ну, это так, в шутку. И, в общем, такое интересное направление ты здесь озвучил. И давай-ка подведем итоги по этому направлению, чтобы так вот, ну, жирную черту сделать. Итак, если вы хотите в этом поучаствовать... С завтрашнего дня начинается прием заявок, вот, до 1 сентября, потому что в сентябре нужно уже начинать работать и с тем, чтобы уже в октябре чувствовать себя стабильнее, здоровее и лучше. Угу. Хорошо. Я всегда приветствую тех, кто... Не просто сидит и говорит, нас захватили, нас поработили, нам подсовывают всякую дрянь, наши дети беспризорники, воспитывают телевизор. Вот те, которые так говорят, мне неинтересны. Потому что это и так всем понятно, и говорить про это, ну, бесполезно и глупо. Меня интересует, как нас, меня интересует, что мы делаем. Вот мне интересны люди, которые делают. Ошибаются, не ошибаются, но они пытаются делать, они делают. Вот с такими людьми я готов встречаться, обсуждать, делать передачи, рассматривать различные проекты, предложения. И вот, как я уже говорил, два направления у нас сейчас рассматриваются, за которыми мы пристально следим. Это вот с Олегом Лизунковым и командой, где Виктор Медведев и другие участвуют люди. Это «Хочу жить на земле» и вот проект Олега Бажина тоже вот скоро у нас появится. Он, надеюсь, в эфире тоже расскажет, какие там у него успехи идут, какие сложности есть. И давайте, давайте, давайте вместе начинать делать. Я как раз Олегу хотел передать привет Бажину. Олег, тебе привет большой. Вот, наблюдаю, и мы с тобой созваниваемся периодично, поэтому всегда рад, всегда готов к взаимодействию, к контактам. Поэтому всех благ и привет тебе большой. Да, конечно, потому что там тоже люди без дела не сидят, и тоже там про землю разговор идет, и про объединение, и про вложение денег, и как раз вот к слиянию этих двух проектов на каких-то стадиях, по каким-то направлениям, они будут выгодны всем, и этим двум проектам в отдельности, и руководителям, и участникам, да и вообще всему нашему славяновскому и славяно-русскому миру. Если мы с умом поступаем, а не конкурируем друг с другом, то мы становимся богаче все. А когда мы конкурируем друг с другом, то в этом случае кто-то обедняется, появляется больше обездоленных людей, а когда обездоленные, там голодные, а когда голодные, то злые. И угадайте, кто будет хвататься за палку и за камень при встрече со своим врагом. Так что наша задача – объединяться и здравствовать. И вот этим как раз занимается Народное славянское радио. Ну что же, благодарю тебе за очень интересный рассказ, за интересные выкладки. Что пока покажется потом и появится на практике, мы посмотрим. Посмотрим, как это движение пойдет в следующий отчетный, не знаю, когда там, может быть, осень у нас будет, да? В следующей отчетной передаче расскажешь, какие успехи у вас уже появились. Если вдруг вы занимаетесь похожими проектами, которые связаны с землей, с объединением, с продвижением каких-то направлений, не капиталистического плана, где деньги выше всего, не паразитарного, чтобы урвать и убежать, а нашего общинного, нашего совместного, нашего вот созидательного. Милости прошу, звоните, пишите. Будем думать, что с этим всем делать. Надеюсь, сегодняшняя передача многим будет интересна. Контакты, как всегда, смотрите в описании к роликам. Будем делиться. Ну, мне остается только напомнить, что сегодня по одному из современных календарей 18 июня 2019 года, вторник, «Хочу жить на земле», отчет по проекту. Алексей Орлов, Олег Лизунков были в виртуальной студии Народного славянского радио. Прощаюсь с вами, желаю всем добра. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.